Я коротко представлю нашего друга. Это Андрей Шмальцер, ребе из города Днепр. Многие его знают. Я рад приветствовать сегодня. И он поделится сегодня словом по русскому языку. Есть причины, как бы, да, объективные. И могу только сказать одно. Благодарю Бога за то, что есть с кем трудиться, есть соработники, есть сотрудники. И в Израиле, и за пределами Израиля, и в Украине, и в других странах тоже. Поэтому пусть Бог благословит и нас, наши сердца, и пусть благословит тебя, ребе, пожалуйста. Спасибо. Доброе утро. Шаббат шалом. Мы рады быть сегодня здесь снова в гостях. Хочу поделиться с вами сегодня небольшим словом, которое, верю, Господь вложил в мое сердце. Для это слово, оно родилось у нас на прошлый шаббат. Вернее, это было 1 апреля, но в прошлый шаббат мы немножко отмечали это. У нас в нашей общине было 13 лет с нашего служения, как мы начали нашу общину. Вообще, община началась 1 апреля. Вот буквально на 1 апреля у нас было первое собрание в доме у одной сестры. Мы собрались и провели это собрание. И потом буквально через там несколько шабатов мы вошли в зал. И сразу вошли вот в этот зал, в котором ты был. И потихоньку Господь начал нас благословлять. И когда нам было 7 лет... общине, когда исполнилось 7 лет, один из пастырей, поздравляя нас, сказал такое слово, которое упало в мое сердце, и я вижу, что оно вот по истечении почти 7 лет, оно исполняется, вот таким чудесным образом раскрывается. Слово было такое, что вот вам сейчас 7 лет, и сейчас... И вот вы как бы живете и чувствуете, и переживаете это время, как было у Якова, который служил 7 лет и получил в жену Лею. Думал, что Рахель, потому что влюбился там в Рахель, но получил Лею. И как бы, может быть, не то, что почувствовал себя обманутым, хотя он почувствовал себя обманутым. Ну, к служению это не совсем относится, но... Как бы на 7 лет служения, когда служению исполнилось 7 лет общине, служение не выглядело так, как должна была выглядеть Рахель. А выглядело как Лея. Ну, не совсем как бы то, что ты ожидал увидеть. Потому что он-то ожидал увидеть Рахель, но увидел почему-то Лею. Но, говорит, следующие 7 лет, когда пройдет следующие 7 лет, и общине будет 14 лет, она будет выглядеть по-другому, и чувства, и отношения, и вообще ты увидишь, как будто ты уже женился на Рахель, и у тебя все в боль. И я вижу, знаете, на самом деле, что сегодня, спустя 7 лет, потому что вот мы вошли в 14-й год, я вижу, что община другая. Тогда было тоже хорошо, но сейчас... как-то лучше. И не просто потому, что людей больше, хотя людей больше, и молодежь выросла, но и вот люди как-то какие-то стали другие, люди повзрослели, люди стали более духовно зрелыми. И меня это натолкнуло на эту мысль, я думал, что я скажу что-то из этого, вот на этом праздничном служении. Мы особо не празднуем, потому что мы же тоже еврейская мессианская община, и у нас масса праздников среди года, и нам хватает праздников. И поэтому мы не делаем такого особенного акцента, ну, может быть, сделаем там на какие-то даты, да, более там 10 лет мы праздновали, там более гостей приглашали. Ну, а так сейчас оно все в таком более-менее рабочем режиме. И когда я начал думать об этом, и открыл слово, и начал читать Бытие 29 главу, мне, как мне кажется, Господь что-то показал. И я вот хочу также с вами сегодня поделиться, потому что это, я верю, что это относится не только к нам, но относится к жизни каждого человека, который уверовал, и к служению каждого человека. И помните, может быть, кто-то помнит, мы когда-то я проповедовал по миноре, да, по светильнику, о праздниках. О том, помнит кто-то, был кто-то, да? О том, как мы можем видеть эти праздники вот в ежедневной нашей духовной, в практической плоскости. Вот сегодня я хочу поделиться немножко о том, как на примере имен 12 колен Израиля мы также можем видеть и Божью руку, и Божью работу, и Божье действие буквально в нашем служении и в нашей повседневной духовной жизни. Ну, давайте начнем. Итак, все, ну, многие знают эту историю Якова, как он уходит из дома, приходит к Лавану, и начинается его служение. Как он встречается, как ему снится эта лестница с ангелами нисходящими и восходящими. И жизнь Якова – это его служение Господу. Правда или нет? Вот вся жизнь, все, что с ним происходит, это его служение Богу. Это его служение Всевышнему. И мы можем рассматривать вот всю его жизнь, все то, что Бог делал в его жизни, и также применять, понимая, что Бог делал с нашим народом и продолжает делать, и что Бог делает с нашей жизнью. Мы также можем применить это к себе. И служение Иакова, оно очень интересное, потому что Бог выстраивал поэтапно, формируя через него, через 12 колен, через имена 12 колен, он формировал что-то во всем Израиле, чтобы это дальше, в последующие века, было благословением и духовным уроком для нашей жизни. И у меня вот родился такой мидраж, можно сказать, которым я хочу сегодня с вами поделиться. Итак, 16 стих 29 главы. У Лавана же было две дочери, имя старшей Лея, имя младшей Рахель. Лея была слаба глазами, а Рахель была красиво станом и красиво лицом. Яков полюбил Рахель и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахель, младшую дочь твою». Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого, а кого? Живи у меня». И служил Яков за Рахель 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Яков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места, сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лею и ввел ее к нему, и вошел к ней Яков. И дал Лаван служанку свою Зилфу, служанке дочери своей Леи. Утром же оказалось, что это Лея. А Яков сказал Лавану: «Что это ты сделал со мной? Не за Рахель ли я служил тебе? Зачем ты обманул меня?» И когда мы начинаем служение, когда я начал служение Господу, если бы я знал все, что предстоит мне на этом пути служения пасторского, когда я пришел к Господу, когда я покаялся в своих грехах, Бог радикально изменил мою жизнь, моя жизнь изменилась, я получил свободу, я загорелся для Бога. Я, конечно же, видел эти служения, видел, как пастор брал микрофон, выходил и молился так красиво и так мощно. И люди говорили ему: «Спасибо, пастор, за слово потом». И благодарили его, и иногда и благословляли. И мне пришло понимание и слово, что я тоже буду пастором. И это было призыв от Господа, правда, но... Как Яков полюбил Рахель, вот то, потому что написано, Рахель была красива лицом, красиво станом. И внешне она выглядела очень, очень красиво и очень привлекательно. Лея тоже была хорошая, но немножко не то. Я говорю, что это также бывает, когда Бог соединяет двух людей в супружеской жизни, И мы полюбили Рахель, а потом, оказывается, она не только слеповата, но еще и глуховата, и не слышит то, что я ей говорю. И вроде как проходит какое-то время, и ты чувствуешь себя немножко, как будто тебя обманули. Братья, ну, пускай те, кто, жены, кто рядом не сидит, или если у вас есть смелость, что-то похожее, кто-то подобное переживал или нет? Нет. Святые люди. Кто бы сомневался? Бачили очи, что купували? Ну, хотелось-то купить Рахель. А купил в придачу все. А купил все, взял все. И Лея, это хорошо, потому что Лея оказалась на самом деле более плодовита. И родила 6 сынов, сыновей Якову. И еще и дочь. Но вот этот момент, который пережил Иаков, и который переживает, ладно, хорошо, не будем брать семейную жизнь, чтобы... Потому что сестры по отношению к братьям тоже наверняка переживали похожие определенные вещи. Возьмем служение. Служение, когда мы загораемся для Бога и влюбляемся. Вот почему? Это не потому, что мы такие... Потому что мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, что будет глубже. Мы не знаем, что Бог приготовил нам в нашей жизни. И так происходит. Мы влюбляемся в Рахель, а потом получаем придачу Лею. Вот две, но именно две, вот эти две жены, которые Бог, когда можно было, которые Бог, которыми Бог благословил Якова, именно вот эти две жены, они были полнотой для его семьи, потому что должно было родиться 12 колен Израиля. Бог должен сформировать. Было время, когда Бог начал формировать народ Израиля. И это так должно было быть. И так есть в нашей жизни. И Яков берет жены Рахель, и, естественно, начинают рождаться дети. Начинают происходить определенные события. Давайте прочитаем дальше. Лаван сказал: в нашем месте так не делают, 26 стих, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потому что дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других. Яков так и сделал и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахель, дочь свою, ему в жену, и дал Лаван служанку свою Валу, служанке дочери своей Рахели. Яков вошел и к Рахели, и любил Рахель больше, нежели Лею, и служил у него еще 7 лет других. Господь узрел, что Лея была нелюбима, и отверз утробу ее, и Рахель была неплодна. И Лея зачала, и родила сына, и нарекла ему имя Рувен. Да, правильно на иврите? Рувен, русский перевод Рувим, на иврите Рувен. Потому что сказала она: Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. И вот здесь начинается интересный, тоже интересный момент, потому что вот эта жизнь и служение Якова и тех сыновей, которых он рождает через своих жен на этот белый свет, и те имена, которые несут родоначальники 12 колен Израиля, они также напрямую касаются нашего служения, формирования Израиля, формирования жизни и формирования веры каждого человека. Итак, первое, что как будто Бог, ну, если можно так сказать, упаковывает вот в каждое колено через имя, он приносит определенное благословение и определенное действие в каждое колено Израиля, которое потом, естественно, распространится на весь Израиль. И первое имя, которое, и первый ребенок, который рождается, называют Рувен. Что значит Рувен? Обозначает имена, кстати, взятые с сайта toldot.ru, поэтому я думаю, что более-менее переводы правильные, значение имен тоже правильно. Рувен обозначает «смотрите, сын» или «видеть». И первое, что Бог делает в нашей жизни, когда мы приходим к Нему, и это касается как лично жизни каждого человека, человек начинает видеть этот мир по-другому. Взгляд человека меняется. Так или нет? Можно сказать, человек прозревает. Был слеп, но видит свет. И первое имя, которое и то, что Бог вкладывает вот через имя Рувена в одно из колен Израиля, весь в Израиль, это видеть. Человек должен видеть. И если мы говорим за служение, человек должен видеть. Человек должен иметь видение, человек должен иметь цели от Бога на жизнь и на служение. Правда или нет? Меняется взгляд? У кого-то поменялся взгляд на этот мир, на отношения, ценности? Поменялся. Следующего, читаем дальше. «И зачала опять, и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и его, и нарекла ему имя Шимон». Шимон значит что? Услышанный. Корень здесь шма, то, что как услышанный. Шимон значит услышанный. Говорит, Бог услышал меня. Второй момент. Мы начинаем слышать тоже по-другому. Мы начинаем слышать Тору, мы начинаем слышать Божье Слово, мы начинаем слышать Дух Святой, мы начинаем слышать, что Бог говорит. И это очень важно, потому что здесь есть определенное, когда мы сейчас пойдем дальше, мы увидим, что здесь есть на самом деле определенная духовная последовательность, возрастание человека, возрастание любого служения. Сначала видеть, Бог дает видеть, потом дает слышать. Вот то, что сегодня говорилось также, это говорит о том, что о мочке уха. Это также говорит о том, что Бог открывал правую, просто микрофон, окей. Что человек, правая, да, это очень важно, не левая что-то слышать, а слышать правая, да, это слышать. Второе имя, которое, и второй сын, который рождается, и то, что каждому человеку в жизни и в служении важно, это слышать Бога. Дальше читаем. Лея оказалась очень плодовитая, потому что, знаете, то, что нам, может быть, внешне не очень нравится, на самом деле оно приносит больше плода. То, что внешне нам не очень нравится, и есть много вещей, если можно так сказать, духовных дисциплин, которые нам не очень нравятся, по физическому, нам, может, надо напрягаться, может, нам нужно учиться молиться, изучать слово, и это не так развлекательно, не так ярко, не так красочно, пока мы не вкусим это. Но именно эти вещи, именно посвящение и глубина наших отношений с Богом, именно это приносит плода, больше плода, и, может быть, она не так желанна и так красиво, как Рахель, но она очень плодовита. И дальше написано, и зачала еще, и родила сына, и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от всего наречено ему имя Леви, что обозначает, вот сегодня звучало, сопровождающий или служащий. Без служения, вот мы сегодня, начинается эта неделя перед Песохом, времена нашей свободы. И когда Бог выводил наш народ из Египта, для чего Он его вывел? Чтобы ослабить египетское рабство, чтобы они работали немножко меньше, или просто наказать египтян. Для чего Бог вывел Израиль из рабства, из дома рабства? Есть какие-то варианты вообще? Для служения. Для служения. Может что-то строиться в жизни человека без служения, и раскрываться от Бога без служения Всевышнему? По большому счету, и поэтому третьего сына, которого рождает, и то, что нужно, чтобы пришло в жизни человека, служение и сопровождение людей, то, что звучало сегодня, то, что Ребе Ростислав говорил, сопровождение людей из тьмы в свет, перевод с одной стороны на другую сторону. Без служения людям это невозможно. Мало кричать: люди, здесь свет, идите сюда. Нужно пойти и взять их за руку, иногда уговаривать, молиться за них долго, а потом взять и перевести на эту сторону. Леви, значит, сопровождающий, служащий. Дальше. И зачала, и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иегуда, и перестала рожать. Иегуда обозначает Иегуда. Что обозначает это имя? Будет восхвалять, восхваляющий. Без хвалы Господу, что возможно какое-то служение, без хвалы Господу, без того, что мы приходим в этом поклонении, без того, что мы начинаем славить, это же не просто разогрев. Многие же понимают, что вот это все перед служением, это не просто разогрев публики для того, чтобы немножко подготовить атмосферу. Это имеет гораздо более глубокое значение. И мы не будем разбирать. Но без этого верующему человеку невозможно. Это не только, естественно, песни, не только слова. Это служение жизнью, поклонение Богу. Но имя Иуда, Иуда обозначает, будет восхвалять. Скажите, это практичные вещи в жизни и в вере и в служении каждого человека, то, о чем мы говорим, так или нет? Мало того, мы сейчас будем смотреть дальше, вы увидите, как это развивает, вот это развивало жизнь Иакова, его служение, развивало весь Израиль, и как это развивает каждого человека, когда это как будто как этапы, в которые нам нужно входить. Сначала мы начинаем видеть, потом мы начинаем слышать, мы начинаем служить, мы начинаем славить, хвалить, благодарить Бога. Бог начинает двигаться, действовать в нашей жизни. И дальше происходят еще события. И увидела Рахель, что она не рождает детей Якова, и позавидовала Рахель сестре своей, и сказала Якову: дай мне детей, если не так, я умираю. Яков разгневался на Рахель и сказал: разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Она сказала: вот служанка. Кстати, Рахель, которую полюбил Яков, и который служил ради нее, написано, что он служил ради нее, 14 лет, служил ради нее, она ему больше делала головной боли, чем все вместе взятые. Она потом идолов украла. Ну ладно, до этого дойдем. В общем, пришла к нему с претензией, говорит: где дети? Давай детей. И она сказала: вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имела детей от нее. И дала она Валу, служанку свою, в жену ему, и вошел к ней Яков. Вала зачала и родила Якову сына, и сказала Рахель: судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына. Посему нарекла ему имя Дан. Дан, что обозначает Дан? Судить. Суд. Дан обозначает суд или судить. Вы скажете: ну какое это имеет отношение к нам? Потому что суд — это не только вынесение приговоров, суд — это не только какие-то дисциплинарные вещи, но суд сначала что делает суд? Суд сначала рассматривает дело. И в Брит-Хадаша, в Новом Завете, есть места, где он говорит, что среди вас должны быть те, кто судит. Да? Что значит? Что это значит? Это слово значит, которое рассматривать. Или буквально можно сказать, что вот сложить лист бумаги ровно пополам и пополам разорвать его. Что значит суд? Какой это имеет смысл и значение? Хотя и в конце концов есть определенная духовная власть, которая имеет выносить определенные решения на основании Слова Божьего. И Писание говорит, что будем судить мир и все эти моменты. Ну вот как это в практичной жизни работает? Что нам нужно научиться от Духа Божьего через Божье Слово судить ровно. Что значит судить? Различать ситуации. Различать, где свет, где тьма. Различать, где грех, где святость. Иметь вот это, и вот эта проблема. И проблема не в том, что люди не верят ни во что, а проблема в том, что люди верят во все подряд. Особенно сегодня с Фейсбуком, с интернетом, с разными учениями, со всем, что приходит в нашу жизнь. И мы очень часто, у нас нету вот этого благословения, можно, если так сказать, колена данного, да, не хватает мудрости для того, чтобы судить о ситуации ровно, не заваливаясь ни в одну, ни в другую сторону. Ну, конечно же, дальше это тот момент о том, что какие-то определенные решения духовная власть, она имеет иногда. Есть в этом перекосы? Есть. Мы сегодня видим, что там, в раввинистическом иудаизме много таких вещей, которые просто вот решено, да, и все, и Бог обязан подчиниться даже тем решениям мудрецов, которые не выносят. Ну, как бы явный перекос. Хотя вот в этом есть моменты, которые очень действительно полезны в нашей жизни. И люди очень часто из-за того, что не могут ровно судить какие-то духовные ситуации, попадают в духовные проблемы. И это очень важно. И дальше написано, и еще зачала, и родила Вала служанка Рахилина другого сына Якова. И сказала Рахиль, борьбою сильною боролась я с сестрою мою, и превозмогла, и нарекла ему имя Нафтали, что обозначает борющийся. Скажите, разве Царство Божье не усилием берется? Усилием берется. Без борьбы и прилагающие усилия восхищает его. И жизнь, всегда об этом говорится, что жизнь в любом случае это борьба. Что вера это не просто плыть по течению, сложив руки и куда вынесет, куда принесет. Вот как Господу будет угодно, к какому берегу прибьет, в какое собрание приведет. Ну, нам нужно искать Бога, нам нужно духовно противостоять, бороться за то благословение, которое он нам предназначил. И Нафтали значит бороться. И очень интересно, обратите внимание, когда мы сейчас будем читать дальше, и так уже 6 сыновей родила Лея и родила Вала служанка, но это же еще не все. И дальше написано, и сказала Лея, мы чуть-чуть пропустили, Лея увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зилфу, и дала ее Иакову в жену, и Зилфа служанка Лина родила Иакову сына. И сказала Лея, прибавилась, и нарекла ему имя, как? Гад. На иврите так тоже звучит? А что значит гад? Тот перевод, который я нашел на толдот.ру, обозначает счастье и удача. Обратите внимание, шесть, ну, удача это не в плане фортуна, как повернется, а удача это вот это счастье и удача, то, которое начинает, обратите внимание, шесть сыновей, которые рождаются до этого, реализация ожидаемых вещей, шесть сыновей, которые рождаются, и их имена, и то благословение, которое приходит на Израиль, и то благословение, которое есть в нашей жизни через наших патриархов, через родоначальников этих 12 колен, через Иешуа. Они, это сначала не такое как бы веселое, не такое воздаятельное, не такое, ну, не такое радостное. Нужно видеть, нужно слышать, нужно служить, нужно восхвалять Бога. Нужно научиться судить, нужно научиться бороться. Но гад уже как будто идет, вот дальше имена, как будто что-то пошло за перевал. Счастье и удача, реализация ожидаемых вещей. И очень часто Бог так действует в нашей жизни, и люди говорят, ну повезло. Но на самом деле это не повезло. Это закономерно. Потому что седьмой сын, которого который рождается Иакова, его называют Гад, он несет в себе это благословение. Но это еще не все. Читаем дальше. И родила Зилфа служанка Лии другого сына Иакову. И сказала Лия: к благу моему, ибо блаженною будут называть меня женщины. И нарекла ему имя Ашер, что обозначает благословенный или счастливый. Послушайте, все формируется с годами. Служение, отношения с Богом формируется годами. Формируется через рождение тех вещей, тех моментов, которые есть, которые Бог приносит в нашу жизнь, которые не всегда изначально кажутся такими радостными и парадными. Но мы не можем, не родив первого, второго, третьего, родить сразу седьмого. Не получится. Так не бывает. И нам важно это понимать и важно это знать. Родила сына и нарекла ему Ашер, или Ашер, как Ашер, что значит благословенный или счастливый. Но и на этом еще не все. И написано, что Рувим пошел и нашел эти яблоки. И Яков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и говорит: не туда, сюда. Войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. И лег он с ней в ту ночь, и услышал Бог Лею, и она зачала и родила Якову пятого сына. И сказала Лея: Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему. И нарекла ему имя Иссахар. На иврите тоже Иссахар? Иссахар. Что значит Иссахар? Награда. Есть награда. Есть награда. Вы замечаете, как, ну, вообще чудесным образом вот это поступательное движение, если можно так сказать, раскрывающееся благословение. И это все то, что я верю, что Бог через имена родоначальников 12 колен вложил весь Израиль. Чтобы это все вместе это приносило полноту благословения, разные грани, которые приносят полноту благословения. Точно так же и в нашей вере разные грани, которые приносят эту полноту благословения. Получить есть награда. И дальше мы читаем. И еще зачала Лея, родила Якову шестого сына, и сказала Лея: Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой. Ибо я родила ему шесть сынов и нарекла имя Завулон или Звулун. Правильно? Что значит привязанный или преданный. Звулун значит привязанный или преданный. Наступает такой момент в нашей жизни, когда мы, пройдя достаточно сложные времена в своей жизни, в служении, в становлении, когда мы начинаем видеть, слышать, и все это постепенно раскрывается, что мы настолько прилепляемся к Богу, просто привязанные к Нему. И как написано, что никто не может отлучить нас от любви Божьей. Но это к этому, хотите, это благословение нужно взять. Ему нужно прийти. Нужно самого себя привязать, завязать, завязывать, привязывать к Богу, как угодно хотите. Но это благословение. Человек, привязанный к Богу, это благословение. Куда Бог, туда и он. Такой человек уже не ходит сам самостоятельно в своей жизни. Он по-настоящему старается быть и есть водимый Святым Духом. И это еще не все. И дальше написано, что потом родила бонусом еще дочку Якову. И дальше 22 стих. И вспомнил Бог о Рахеле. И услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: снял Бог позор мой. И нарекла ему имя Йосеф, сказав: Господь даст мне и другого сына. Знаете, что обозначает Йосеф? Бог добавит. Бог добавит. И вы знаете, что произошло после того, как Рахель родила Иосифа? 43 стих 30 главы говорит, мы пропускаем все, как Якову пришла эта мудрость умножить его имущество. И после рождения Иосифа, когда было ему сказано этим именем, что Бог добавит, 43 стих 30 главы говорит, и сделался этот человек весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Но Бог добавил. Бог на самом деле добавил. Я не говорю, что у всех у нас будет много верблюдов и ослов. Но Бог добавит. Если мы будем оставаться с Ним, если мы будем идти дальше тем путем, тем служением. Потому что, поймите, это все не просто дается в прогулке. Яков был, не просто проводил свою жизнь. Его жизнь – это было служение Всевышним. И наша жизнь должна быть точно такой. И вот в служении, на пути служения раскрываются и рождаются сыновья. Не просто на пути прогулки и отстранения от воли Божьей на свою жизнь, а на пути служения раскрываются эти благословения во всей глубине и по-настоящему. И это еще не все. Хотя уже много и достаточно, но должен был родиться еще один, который завершил как бы картину. Потому что их должно быть не 11, а 12. И рождается еще один, и это происходит после всех событий, после Шхема, после встречи с Эсавом, после всех этих событий, происходит вот что. 35 глава, 19 стих, и мы будем сейчас уже скоро молиться и заканчивать. И 16 стих 35 главы. «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони. Но отец его назвал его Беньямином». На русском языке Вениамин. И умерла Рахель, и погребена на дороге в Еврафу, то есть в Вифлеем. Что значит имя Беньямин? Сын правой руки или сила. И, кстати, и смерть, ну, очень интересный такой намек здесь на Машеха, на кто сидит по правую руку Небесного Отца. И интересно, что она тоже умирает по пути Вифлеем. Ее хоронят по пути Вифлеем. И рождается 12-й сын Беньямин, что обозначает сын правой руки или сила, что символизирует собою силу. И вот что есть очень... И все, как бы опции закрыты. Бог сформировал... И дальше это должно было расти и умножаться, и превратиться в большой народ Израиля, и то благословение, которое растечется потом на все народы. Вот какой есть момент, когда Рахель рождает Вениамина, она умирает. И то, ради чего служил Иаков, и то, что полюбил Иаков, вот эту внешнюю красоту, внешнее воздаяние от Бога. Именно в это приходит смерть. И когда приходит смерть, рождается настоящая сила. Бог благословляет, Бог ведет нас своим путем, путем служения, путем веры. Нам нужно раскрывать все эти благословения наших 12 колен. Это реально практичные вещи, правда или нет? Все, о чем мы говорили, это не что-то отстраненное. Это то, что есть и не просто должно быть в жизни любого служения, в жизни любого человека. Видеть Бога, слышать Его, служить, сопровождать людей, Царство Света, хвалить Бога в любые времена, стоять, как написано, вовремя и не вовремя, благодарить Его за то, что Он сделал и делает в нашей жизни. Научиться судить, научиться различать ситуации, научиться различать учения, научиться различать людей. Потому что это то благословение, которое есть и было у Машеха. Написано, что он судил не просто по взгляду очей. Он как на нюх судил. Он видел людей, он понимал людей. На запах, практически на запах. Он различал ситуации. Помните, когда он ходил по этой земле, он различал ситуации очень четко. И, конечно же, это был Машех. Но разве нам какие-то вещи и благословения недоступны? Доступны. И это очень важно, потому что это одно из таких ключевых моментов. Судить, научиться различать, научиться бороться, когда нужно бороться. Научиться получать воздаяние, которое закономерное. Верить в то, что Бог будет благословлять и вести. И люди будут говорить, это повезло, это удача, это еще, это что угодно будут говорить. Но мы знаем, что это благословение от Него. Иногда написано, что непроворным достается бег. Но на все время и случай. Иногда вот так приходит, но оно не приходит просто так, само по себе. Потому что закономерно что-то уже было положено как основание в нашей жизни. Научиться быть счастливым с Богом, благословенным и счастливым. Потому что так написано, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Получить награду от Господа, быть привязанным к Нему, прилепленным всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. И Бог будет добавлять. Когда рождается Иосиф, Бог будет добавлять. И когда приходит момент в нашей жизни и умирает Рахель, умирает то внешнее, то, ради чего мы служили Богу изначально, то внешнее. В этом рождается настоящая сила. Может быть, вы слушаете, кому-то сейчас не до конца понятно, как вот, когда это происходит, эта смерть, и какая сила в тебе рождается, как это происходит. Но кто-то, может быть, и понимает. А кто-то, кто в служении, таки точно понимает. Когда ты уже не служишь ради того, что тебе скажут, какое слово, пастор, было. Вы ангел просто. Или вот такая мудрость. Вы так... Или там сопровождает это все внешнее потом. Да, оно сопровождает, но оно уже не оно тебя движет. Не то, что ты выйдешь, возьмешь микрофон и скажешь, и будешь так как-то выглядеть. А вначале это там оно где-то присутствует. Потому что я буду пастором. Если бы я знал изначально, поверьте, чтобы я не знаю, наверное, ну куда бы делся. Но даже представить себе не подозревал, что Рахель будет выглядеть как Лея. Но это принесет гораздо больше плода. Поэтому это вот такое вот слово, такое, верю, что Бог вот положил я, насколько старался держаться правильной герменевтики, не уходить в какие-то толкования, которые противоречили бы. Не просто это, я вижу, что это не просто какие-то притянутые образы или откровения за уши. Это то, что действительно есть, то, что полезно и то, что строит каждого человека. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что изначально Ты в свое слово, в свой народ вложил эти потрясающие благословения для нас. И спасибо Тебе за Машеха, спасибо Тебе за Сына Твоего, за эту жертву повинности. И спасибо Тебе за то, что благословение всех колен Израиля все то духовное богатое наследие, которое ты изначально вложил в наш народ, сегодня это так доступно, так практично, мы можем реализовывать в своей вере, в своей ежедневном хождении с тобой. Боже, благослови, кто бы ни был на каком этапе сегодня, пожалуйста, не давай останавливаться. Потому что мы видим, что Твое благословение, оно поэтапно раскрывается в нашей жизни. Принеси в наши сердца больше своего шалома, больше своего устройства, больше Твоего видения, больше Твоего слышания, служения, рождения перед Тобой, награды Твоей, благословения Твоей, Твоего, прибавления Твоего и настоящей силой от Тебя во имя Иешуа. Боже, пусть это рождается в нас, растет и усиливается. Благодарим Тебя и благословляем Твое святое имя. Амен. Шалом. Итгадаль вэйтгадаш шмей раба Беальма дивраки рутей, веямлик малхутей. Бекаекон, увеямекон, увкаедекол, бет Исраэль, багала, увисманкариф, ве Имру, амен. Ехеш ме раба, ме ворах, леолам. У леолам мей, олмая, идбарах. Идбарах. Вейштабах, витпахар, витромам, вейтнасе, вейтхадар, вейтале, вейткалел, шмейткучабриху. Лела, минкол бирхата, веширата. Тушбеката, венехемата, дамиран, беальма, ве имру, амен. Титкабал, слодхону ваудхон, декол Израэль кодам. Авон дивишмая ве имру амен. Ехешлама раба миншмая векаим. Алейну вехаль кол Исраэль ве имру, амен. Осе шалом бимромав, о, ясе шалом алейно, ве алькол Исраэль, ве имру, амен.